То же самое проделали и с пленкой, которая покрывала его тело, голову и конечности. Саму пленку разложили до состояния пыли, технологию производства с жесткого диска стерли. Аппаратуру, на которой ее создавали, разбили, старательно имитируя приступ бешенства у ее бывшего хозяина. Одним словом, постарались на славу. Нет, можно было, конечно, что-то и оставить, военное министерство наверняка заинтересуется подобной технологией, но я рассудил, что вещь, способная хоть в чем-то противостоять Найниту, это потенциальная угроза лично для меня, и чем меньше людей о ней знают, тем мне будет спокойнее. Ну и над телом мертвого старика мы, разумеется, тоже поработали, искусственно состарив его ткани, высушив кровь с пола, стен и потолка и придав трупу такой вид, как если бы с момента смерти прошло несколько недель. Особых усилий это, к слову, не потребовало. Ткани туловища и без того находились у деда-киборга на грани искусственной, то есть лекарственной консервации. Его кожа сама по себе давно ссохлась и огрубела. Зубы он себе вставил искусственные. Из внутренних органов, тоже, кстати, оказавшихся серьезно измененными, достаточно было просто убрать лишнюю жидкость. Кое-что Эмма в процессе преобразования добавила еще от себя, уже на уровне клеток, чтобы даже современные методы не смогли опровергнуть мою легенду. Ну а когда она закончила, то ни один патологоанатом в мире не сказал бы, что трупу всего сутки. Да и в остальном все выглядело достаточно достоверно, особенно когда мы убрали со стен следы моей мясорубки, преобразовали их в характерные царапины от когтей, навели художественный беспорядок и даже один из зубов позаимствовали у трупа, оставив его в стене, чтобы было похоже, что наш дорогой профессор в какой-то момент впал в неистовство и, находясь в невменяемом состоянии, да оно, собственно, так и было, разгромил и фактически уничтожил свою же собственную лабораторию, в которой к тому же не кстати рванул доморощенный, криво сляпанный, то есть весьма небезопасный в использовании магический накопитель. Рвануло, правда, не очень сильно. По крайней мере, стены, пол и потолок остались на месте. Шахту тоже не завалило. Все-таки накопитель был неполным, да и откровенно слабеньким, поэтому его хватило лишь на то, чтобы подпортить суперкомп, посечь осколками стены. Образовавшееся во время взрыва пламя не смогло даже толком уничтожить жесткий диск, так что большая часть данных на нем все-таки сохранилась. Ну а что пропало, то, увы, пропало. Добыть эти сведения никому не удастся, уж мы с Эммой об этом позаботились. Следующее, чем я занялся, это отыскал на противоположной стороне острова подходящее место и устроил там демонстративный бивак недалеко от берега. Ну там шалашик поставил, место под туалет обустроил, следы оставил, чтобы никто не подумал, что я ни разу им не воспользовался, хорошенько потоптался по округе, птичку камнем сбил и выпотрошил на видном месте, костер развел, а что, нож у меня есть, походные мелочи в карманах остались, глаз меткий, могу доказать, сделать прощу для меня не вопрос, а уж срубить ветку или высечь искру при наличии молнии тем более не проблема. К тому же навыкам выживания в крепости ровное нас еще в том году научили. И вообще я способный, да и наставник у меня молоток, поэтому еще до поступления в академию преподал несколько полезных уроков. Еще какое-то время я потратил, чтобы полетать над лесом и сгладить следы воздействия управляющего поля, особенно те, которые остались от меня в самые первые мны, при виде которых у любого здравомыслящего человека должны были возникнуть вопросы. Для этого часть территории пришлось сильно проредить, чтобы оставшиеся после меня тоннели в джунглях не так сильно бросались в глаза, а где-то и вовсе изобразить следы недавно бушевавшего пожара. Ну да, молнии-то у меня теперь дикие, вредные, порой поджигают все подряд, а тут еще со всех сторон зверье агрессивное прет, к магии устойчивое. Вот мои девочки и перестарались, пока пытались меня защитить. По поводу аномалии я пришел к выводу, что будет лучше о ней все-таки рассказать. Да и про субреальность как минимум мастеру, да и мастеру Раа стоит узнать как можно раньше, тем более если мастер мой мертв, а его запрет на выдачу информации был исключительно устным и потерял после его смерти всякий смысл. Про Рыма тоже придется рассказать как есть. Он все-таки хатхы, хоть и с приставкой Эра. Вот пусть они и разбираются или с ним, если он все-таки жив, или же с его окружением, если этот ублюдок успел сдохнуть. У меня при всем желании не хватит на это ни времени, ни сил, ни возможностей. Тогда как хатха для них это дело чести, так что, надеюсь, Рыма или кто там за ним стоит, они в скором времени прижмут. Проблему своего умирания я, поразмыслив, тоже решил не скрывать. А вот тот факт, что даже с такими повреждениями я до сих пор не умер, намеревался списать на якобы имеющееся у меня, совершенно официально диагностированное грязное умение, то бишь ускоренную регенерацию, которая помогла мне и с физическим телом, и, конечно же, с даром. Она же объяснит и отсутствие побочных эффектов от употребления в пищу местных фруктов, воды и мяса. Я же не мог все это время питаться Святым Духом, правда? Единственно, это могло породить вопрос, как обычное и всеми презираемое грязное умение сумело оказать настолько выраженный эффект, если раньше оно вело себя гораздо скромнее. Но тут будет достаточно предположить, что, вероятно, во всем виноват высокий магический фон. Тем более, что никто его влияние на грязные умения не изучал, а, по прогнозам Эммы, я с высокой вероятностью буду прав, если скажу, что тут имеется прямая причинно-следственная связь. Впрочем, даже если я и ошибусь, никто меня за это не осудит. Я все-таки простой студент, могу чего-то не знать, да и тема эта закрытая, мало изученная. К тому же на мой организм за последние дни так много факторов уже успело повлиять, что рост магических способностей на этом фоне будет смотреться вполне естественно. Само собой, чтобы все выглядело убедительно, мне придется продемонстрировать этот самый рост, но тут мои желания на 100% совпадали с возможностями. Так что как только остальные вопросы оказались решены, я снова вернулся в научно-исследовательский центр, дождался, пока дар стабилизируется, после чего впервые за двое суток вывел перед собой его проекцию и тихо присвистнул. Ничего себе, а удивиться было от чего. С тех пор, когда я в последний раз оценивал состояние своего дара, основная его ветвь существенно раздалась в ширину, став толще практически вдвое, плюс заметно подросла и в высоту, но что самое главное, у нее появились дополнительные отростки. Эмма, как это понимать? Полагаю, это следствие постоянной активности твоих молний, спокойно отозвалась подруга. Дестабилизированный дар, если помнишь, это очень подвижный дар, склонный к неконтролируемым и подчас опасным изменениям. Но в обычных условиях дестабилизация редко бывает полная и на это время дар обычно блокируется. Твой же дар оказался дестабилизированным абсолютно, но при этом остался активным. Мы его с тобой не блокировали. А почему мы не стали его блокировать? Запоздало спохватился я. Потому что в этом не было необходимости. Молнии вели себя спокойно, ты их полностью контролировал, тогда как от использования второстепенной ветви отказался добровольно, а самая опасная портальная ветвь вовсе заблокировалась самостоятельно. Тогда что же произошло? Эмма немного помолчала. Когда ты оказался на острове, твой дар начал испытывать значительное внешнее давление за счет чрезвычайно высокого уровня следовой магии, сказала она, и в то же время заполучил постоянную подпитку за счет экстремально высокого магического фона. Первое время, конечно, активность твоего дара снизилась, как у человека, который без подготовки оказался в сложной ситуации и совершенно оправданно растерялся. Но поскольку угрозы истощения не было, то я не стала блокировать дар, предположив, что в сложившихся условиях будет лучше, если он не уснет, а напротив, начнет адаптироваться к новым условиям. И он, как видишь, действительно начал бороться, привыкать к нагрузкам. Вернее, чтобы справиться с ними, ему поневоле пришлось приспосабливаться. Я озадаченно замер. Погоди, но ведь все это время у меня работала только одна ветвь, молнии. Верно. Причем в их работу ты практически не вмешивался. Они перемещались, защищали тебя и регулировали силу своих ударов самостоятельно. Они, несмотря ни на что, все это время были активными, постоянно крутились рядом и ни разу тебя не подвели. При этом нагрузка на них оказалась в 10 раз выше обычного. Им пришлось каждый миг, каждый рейн прилагать в 10 раз больше усилий, чтобы хотя бы не погаснуть. А что происходит с человеком, когда он усиленно работает под серьезной нагрузкой? Он становится сильнее. Вот и твои молнии стали, потому что им ничего иного не оставалось. То есть получается, они прокачали сами себя? Да, согласилась Эмма. Так что эти веточки, не новые магические умения, как ты подумал, это все еще твои молнии. Просто теперь они стали гораздо сильнее, чем раньше. КХМ. Так я перешел на следующий уровень или как? Не понял я. Нет, двух дней пребывания в зоне повышенного магического фона для этого недостаточно. Но ты существенно расширил свои возможности по основной ветви на текущем уровне. По моим прогнозам, примерно на треть. Так что если тебя сейчас выставить на ринг против мага с аналогичным уровнем дара, но с более бедным магическим древом, ты его уделаешь на раз-два. Я тихо присвистнул. Фигасе. Но это что же получается? Любая магическая ветвь не только ствол, но и каждая ветвь в принципе способна не просто расти, но еще и ветвиться. Как ни странно, да, ничем иным я не могу объяснить случившиеся перемены. Почему же мы об этом раньше ничего не слышали? А вот это, очень хороший вопрос, усмехнулась Эмма. Думаю, имеет смысл поинтересоваться по этому поводу у твоих учителей. Мда, вопрос чрезвычайно важный, а между тем никто ни один из преподов в академии, да и вообще никто в моем окружении не упоминал о такой возможности. И в книгах на эту тему не было ни единого словечка. При этом, если Эмма права, то дар вернее, каждую его ветвь можно раскачивать не только по вертикали, но и по горизонтали. И тогда уже не уровни, а количество и качество дополнительных ветвей у каждого конкретного умения в конечном итоге будут определять силу владеющего ими мага. На самом деле все не так просто, сочла нужным добавить подруга, уже привычно прочитав мои мысли. Из тех наблюдений, что я сделала за время нашей с тобой совместной жизни, дополнительные ветви не второстепенные, как сопряженная магия, а именно дополнительные, явление не рядовое. Сам посуди, за 7 лет на Нейре ты приложил массу усилий, чтобы стать в своей возрастной группе лучшим. Но за все это время твой дар не показывал даже тенденции на появление у магии молний дополнительных ответвлений. И только сейчас, здесь, на острове, где сложилась уникальная в плане магии ситуация, всего за 2 дня твой дар вдруг начал стремительно меняться. Да еще так, как от него никто не ждал. Верно, замедленно кивнул я. Быть может, при обычном магическом фоне дополнительное ветвление и не происходит. Мест с таким уровнем Макфана на Нейре, можно сказать, нет. Хотя не исключаю, что где-то в лабораторных условиях это явление все же изучают. Мне кажется, гораздо большую роль здесь играет уровень следовой магии, а не Макфан, призналась Эмма. Фон – это, скорее, пища, готовое топливо, которое при правильном использовании пойдет дару на пользу. Тогда как уровень следовой магии – это и есть тот главный фактор, который в конечном итоге и вынуждает его прогрессировать. Но в природе столь высокого уровня он обычно достигает лишь внутри магических аномалий, неожиданно осенило меня, да и то лишь на определенных этапах ее существования. А поскольку к разлому никто из магов в здравом уме не суется, а вокруг него постоянно работают блокираторы, то получается, что в широкой массе о возможном положительном влиянии на дар следовой магии люди могут и не знать. И не забывай, что далеко не у всех магов сложились столь необычные отношения с собственным даром. Твои молнии – вполне самостоятельное явление. Они живые, в определенной степени разумные и, что немаловажно, поддаются контролю. Обычный маг, скорее всего, не смог бы здесь выжить. В течение первых же рынов после попадания на остров его дар вышел бы из строя полностью. И для него это закончилось бы или выгоранием, или самоблокировкой. Само собой, в обоих этих случаях никакого развития дар не получит. Тогда как тебе не было нужды блокировать основную ветвь. Даже в дестабилизированном состоянии твои молнии не причинят тебе вреда, и это, еще один важный фактор, который помог тебе выжить. Я задумчиво поскреб затылок. Пожалуй, хотя Лен Нартен в свое время говорил, что такие ситуации, как у меня, не такая уж и редкость. То есть чисто теоретически мой опыт может кто-то повторить. Тем более, что в процессе исследования ученые из центра Талнарейн совершенно точно продемонстрировали промежуточные результаты начальству. Думаешь, лишившись доступа к Мадиару, они могли повторить этот опыт на другом острове? Предположила Эмма и тут же согласилась. Да, такая возможность действительно есть. Но команда центра Талнарейн работала в естественных условиях, сложившихся на Мадиаре за годы эволюции. То есть при не самом высоком Макфане и при умеренном повышении уровня следовой магии, да еще и имеющие цикличные колебания. Плюс, если ты вспомнишь записи, которые мы недавно смотрели, то поймешь, что в центре практически не изучали влияние уровня следовой магии на скорость развития дара. Сосредоточившись на Макфане, они упустили этот момент. Поэтому, скорее всего, если исследования продолжились в другом месте, то их результаты будут намного скромнее, чем те, которых достиг субъект Таулос Ларины, находясь под воздействием магического щита. Я заинтересованно вскинул голову. А ведь верно, про следовую магию в записях профессора речи практически не шло. Полвека назад ее уровень определяли не очень точно, так что в исследованиях этот момент не учитывали. Между тем, именно установка магического щита в конечном итоге стала тем фактором, который позволил Осларину резко ускорить раскачку магического дара. Сам он, если верить записям, об этом не подозревал. А если что-то такое и заподозрил, то после того, как он сам своими же руками уничтожил львиную долю сложного оборудования, ему попросту нечем стало проводить точные измерения. Впрочем, сути это не меняло. На острове Мадияр и впрямь создались уникальные условия для раскачки магического дара. И раз у меня осталось немного времени, раз Эмма, прежде чем подчистить чужой компьютер, сохранила у себя в базе созданные Осларины протоколы, включая те, что касались стихийной и сопряженной магии. В общем, вы понимаете, что упустить такую возможность было бы преступлением, поэтому еще до того, как мы в очередной раз поднялись на поверхность, я уже совершенно точно знал, на что потрачу оставшиеся у меня в запасе несколько дней. Глава 9. Сказать, что мне легко далось это время, я, пожалуй, не могу. Начать с того, что мне хотелось заниматься раскачкой своих способностей сразу по обеим ветвям магического дара, тогда как в записях профессора настоятельно рекомендовалось сосредоточиться только на одной. Молнии, так молнии, сопряженная магия, значит, сопряженная магия. И смешивать эти два принципиально разных направления Лен Осларин категорически не советовал. Более того, сам он решил пожертвовать направлением магии камня и металла, сделав ставку на менталистику, и неоднократно подчеркивал в своих записях, что протоколы для раскачки стихийной и сопряженной магии имеют принципиально разные основы. Мне это не понравилось, поэтому для начала я зарылся в скачанные Эммой файлы и тщательно их изучил, но по итогам с неохотой признал, да, протоколы для этих двух видов магии совершенно друг на друга не похожи, даже временные отрезки по стабилизации и дестабилизации дара сильно отличаются. Поэтому если уж есть желание качаться по двум направлениям, то делать это придется последовательно. А у меня в запасе оставалось не так много времени, чтобы захватить и то. В итоге пришлось выбирать, молния или сопряженка. Сопряженка или молнии. Но как бы мне не хотелось заняться стихийной магией, которой в последние месяцы я и без того уделял слишком мало внимания, по здравому размышлению все-таки пришлось признать, что работать с второстепенной ветвью будет намного выгоднее. Во-первых, она у меня не одинарная, как молнии, а комбинированная, то есть, прокачивая любое из имеющихся четырех направлений, я неизменно буду подтягивать их все. Во-вторых, временные и прочие затраты на эти четыре ветви будут такими же, как на одну основную. В-третьих, периоды стабилизации и дестабилизации дара при прокачке второстепенной ветки будут короче, чем на основной, то есть процесс в теории должен идти быстрее. В-четвертых, сопряженная магия для меня уже сейчас выходила по значимости на первый план. Да, молнии, по сути, это мое единственное боевое направление, альтернатив для него пока нет. Но в разрезе того, что могла дать хорошо прокачанная сопряженка, молнии если не теряли вес, то как минимум уходили на второй план. Наконец, последнее, что заставило меня отдать предпочтение именно второстепенной ветви, это тот факт, что мои молнии и так уже смогли немного прокачаться, без всякого моего вмешательства. И мне, в общем-то, не требовалось прилагать усилий, чтобы этот процесс продолжился. Да, ускорить его я уже не смогу, скорость самостоятельной прокачки у молнии будет однозначно ниже, чем у второстепенной ветви. Однако с учетом всего, что случилось со мной за последние два дня, эти изменения нельзя назвать мизерными. И если молнии продолжат развиваться в том же темпе, я если и потеряю, то не очень много. Ну и еще один немаловажный факт, который нельзя было не учитывать, это то, что протокол развития ветви менталистики Таулос Ларины уже испробовал на себе и на собственном примере доказал его эффективность. У него, конечно, ветвь была гораздо менее сложной, чем у меня, да и условия, в которых она развивалась, нельзя назвать нормальными. Все же больной мозг в немалой степени оказывает влияние на то, что мы делаем, в том числе и в плане магии. Но мы с Эммой все проанализировали, продумали, просчитали, подкорректировали уже существующие протоколы и на их основе сформировали индивидуальный, учитывающий все мои плюсы и минусы путь развития, который больше никто не сможет повторить. После этого я на несколько суток с головой ушел в прокачку. Большую часть дня проводил в медитациях и упражнениях на концентрацию, причем частично занимался этим на поверхности, а частично, через строго выверенные промежутки, работал в подземелье. Когда Эмма сообщала, что нужно сделать перерыв, я возвращался на стоянку, создавая антураж обжитого места. Гулял по лесу, старательно протаптывал дорожки, как если бы поневоле изучал обстановку и пытался искать выход, охотился ну или делал вид, что охочусь. А также день за днем очень аккуратно выкашивал здешние джунгли, стараясь сделать так, чтобы они беднели постепенно и везде понемногу, без явных проплешин, без тоннелей, особенно там, где я, по идее, не должен был появляться. С точки зрения моих спасателей, средств передвижения на большие расстояния у меня при себе быть не могло, так что и от стоянки я далеко отходить не должен. Вот я и оставлял следы преимущественно рядом с ней, тогда как все свободное время проводил на другом конце острова, а Эмма неустанно следила, чтобы при этом нигде, ни на земле, ни на деревьях, ни в подземелье после меня не осталось ни единого отпечатка. Сном ради этого пришлось, разумеется, пожертвовать. Несмотря на то, что безумный профессор был мертв, нормально заснуть на острове я бы не рискнул. Да и жалко было тратить время, когда так много надо было сделать за столь ограниченный период времени. Эмма, правда, мое решение не одобрила. Сказала, что даже на усиленном питании физическая усталость для меня – это вопрос времени, да и для психики отдых, пусть небольшой, все-таки нужен. Не говоря уж о том, что проблема с разрушением тела никуда не делась. При этом подруга признала, что даже сейчас потребность в отдыхе у меня значительно меньше, чем у среднестатистического мага. И не стала отрицать, что медитации в некотором роде способны помочь мне сохранить ясность ума. Так что мы договорились, что она будет тщательно отслеживать мое состояние, попробует скорректировать уровень нейромедиаторов и всевозможных гормонов, включая гормон сна. И если вдруг окажется, что этого недостаточно или если наше пребывание на острове затянется дольше, чем на неделю, то мы к этому вопросу еще вернемся. В результате я теперь даже ночи проводил в усиленных тренировках. Вернее, первые сутки я просто попеременно стабилизировал и дестабилизировал свой магический дар, раскачивая его, словно мяч, подвешенный на дереве, и приводя в состояние готовности, без которого, по утверждениям профессора Осларины, полноценная раскачка невозможна. Со второго дня принялся аккуратно пользоваться пространственной магией в подземелье, строго дозированно, очень осторожно, буквально по чуть-чуть нагружая свой дар, чтобы подготовить его к работе в условиях экстремальной нагрузки. Более того, даже при наличии предварительной подготовки я, пережив критическую дестабилизацию, ощущал себя как спортсмен, который полгода восстанавливался после тяжелой травмы. Видел, что даже простейшие магические элементы даются мне с трудом, а пространственные карманы, на которых я раньше вообще не заморачивался, стали для меня серьезным испытанием. Однако я все же мог их создавать, пусть и не так много, как мне бы хотелось. И по мере того, как я постепенно увеличивал нагрузку на дар, а пространственные карманы получались у меня все крупнее и держались все дольше, становилось ясно, дар и правда восстанавливается. Медленно, с трудом, чуть ли не со скрипом, однако все-таки возвращает прежнюю форму и с каждым разом реагирует быстрее и лучше, что не могло не радовать. Почти двое суток у меня ушло на то, чтобы более-менее прийти в норму и уже не помирать после каждого созданного пространственного кармана, как в самые первые рыны. Двое суток непрерывной раскачки, когда я даже глаз сомкнуть не рискнул, чтобы не потерять концентрацию. Молнии, конечно, мешали. Как только я возвращался на поверхность, они тут же самопроизвольно активизировались, а когда уходил под землю, напротив, вынужденно пропадали. Причем все это сопровождалось шумом, вспышками и прочими спецэффектами, которые были особенно неприятны в темноте подземного бункера. Мне каждый раз приходилось приглушать слух и зрение, а то и вовсе отворачиваться. Да и наверху они порой не кстати лезли под руку. Я, если честно, устал на них отвлекаться, поэтому в какой-то момент просто попросил их не метаться туда-сюда, не появляться и исчезать, сопровождая все это дело спецэффектами, а по возможности сохранять активность при любом состоянии дара. И, как ни странно, это помогло. Теперь, когда молнии сопровождали меня всюду и не мешали работать, мне стало заметно легче. Казалось бы, почему, если усиленная нагрузка должна была, наоборот, замедлить процесс? Но получилось так, что мои молнии напротив, уравновесили неустойчивый дар, после чего он стал вести себя гораздо спокойнее. И вот после этого я решил рискнуть еще раз и стал проводить на поверхности гораздо больше времени, чем поначалу, а заодно начал аккуратно пользоваться пространственной магией там. Первый блин, как водится, получился комом. Когда я попытался создать свой самый первый крошечный карман в состоянии полной дестабилизации, то ощущения были сродни первому опыту. При том, что карман реально был не больше наперстка, держал я его буквально несколько сынов. А все равно, кровь хлынула носом, словно я крупно перенапрягся. Да Эмма сказала, что, скорее всего, нагрузка оказалась чрезмерной. Тогда я уменьшил размеры кармана до размеров кедрового ореха и, как только подруга меня подлечила, сделал еще одну попытку поработать с дестабилизированным даром. И вот она прошла уже намного легче. По крайней мере, кровь фонтаном из меня не хлынула, а лишь чуть-чуть покапала. Наизнанку меня тоже не вывернуло. Головная боль оказалась вполне терпимой, да и она прошла сразу же, как только я свернул карман и отправился вниз восстанавливаться. Еще два дня после этого я аккуратно экспериментировал с даром, тщательно соблюдая рекомендации Эммы и при первых же признаках опасности тут же уходя вниз на стабилизацию. В обязательном порядке давал себе время отдохнуть и восстановиться. Особенно много медитировал и занимался визуализацией. Регулярно делал упражнения на концентрацию. Но лишь на шестые сутки от момента начала раскачки наконец-то почувствовал, что во мне что-то изменилось. Не скажу, что вот так сразу вдруг перешел на новую ступень, но в какой-то момент мне вдруг стало ясно, что создание одного пространственного кармана больше не доставляет мне дискомфорта. Тогда я попробовал изменить в нем еще и время, и на удивление мне это даже удалось. После этого, прервавшись на очередную медитацию, я вместо одного пространственного кармана рискнул сделать два, и с облегчением выдохнул, поняв, что мне и это теперь по силам. Более того, ощущения хуже не стали, кровь носом больше не шла, а когда я, взяв положенную паузу, вернулся в подземелье и открыл проекцию своего дара, то удовлетворенно кивнул, обнаружив, что у пространственной ветви наконец-то появился первый самостоятельный отросток. Значит, не обманул старик, и протоколы его ребята тоже составили правильно. У меня, конечно, было серьезное преимущество перед ними, Эмма, а также способность поглощения, повышенная регенерация, свой собственный биостимулятор и даже регенератор, который подруга потихоньку снова начала синтезировать. Если бы не это, думаю, только на первый этап я потратил бы не меньше недели, а на последующие, и того больше. Но мы с Эммой отлично дополнили друг друга, так что при прочих равных условиях прогрессировал я в несколько раз быстрее, чем тот же безумец Осларины, и все же времени оставалось катастрофически мало. Шел уже шестой день моих экспериментов и восьмой от того момента, как я попал на остров. К этому времени мастер Дэй уже должен был предпринять какие-то меры по моему спасению, так что его люди могли появиться на Мадиаре в любой момент. По этой причине я теперь был вынужден соблюдать особую осторожность. Поэтому заранее повесил на одно из деревьев у берега свою рубашку, чтобы болталась на ветру и притягивала взгляды. Костер стал разводить побольше, периодически подбрасывая туда подсохший мох, чтобы посильнее дымило. Да еще и не поленился отлететь на несколько дейранов в обе стороны от бивака и оставить на песке недвусмысленные знаки, в том числе и выложенные камнями стрелки, чтобы спасатели уж точно не ошиблись с направлением. В общем, привлекал к себе внимание как только мог, на дроны и прочую летательную технику, правда, особенно не рассчитывал. По предположениям Эммы, сейчас на острове шел период повышенной активности Крайта, так что техника, в том числе и маготехника, будет работать здесь или с серьезными перебоями, или вообще никак. По этой же причине спасатели, кем бы они ни оказались, прибудут на Мадиар, скорее всего, на лодках, и вряд ли смогут быстро отыскать место моей стоянки. Береговая линия у острова длинная, извилистая, мелких бухточек полным-полно, а причалить гости, скорее всего, попытаются в уже известном месте, то есть там, где стоял разрушенный пирс, где, соответственно, чаще всего бывал я и где у нас с Эммой имелась возможность засечь гостей первыми. Именно поэтому я, хоть и создал видимость постоянного пребывания в лагере, не боялся большую часть времени проводить рядом с подземельем. Если спасатели прибудут днем, то я гарантированно увижу их быстрее, чем они меня. Если они появятся ночью, то как минимум за 10 майнов я их также гарантированно засеку и успею незаметно вернуться в лагерь, чтобы никто не понял, что я вообще оттуда уходил. В подземелье я проводил теперь гораздо меньше времени, чем на поверхности, по полной на максимум, а по возвращении взял за правило в обязательном порядке подниматься в воздух и поглядывать в сторону бухты. Плюс Эмма высвободила из нашей брони большую часть нанитой и постоянно мониторила округу. К тому же, даже если появление гостей я пропущу, то доехать от берега до леса им будет ни на чем. То есть пойдут они пешком. Причем пойдут не налегке, как минимум в броне и с оружием. А значит, не меньше 3/4 рейна им потребуется, чтобы добраться до входа в бункер, и за это время я точно успею ретироваться. Насчет того, что кто-то сумеет заметить оставшиеся после меня следы пространственной магии, я тоже не волновался. Во-первых, диагностические приборы на острове не работают. А во-вторых, в округе находится такое количество следовой магии, что даже кибы вроде Таяхатха ничего в этой мешанине не увидит. Если уж я не смог, то ему и подавно не удастся. Причем даже в том случае, если поблизости пространственную бомбу взорвут или годами будут использовать стихийную магию. В общем, к приходу гостей я подготовился основательно. Казалось бы, обо всем подумал, все предусмотрел. Да только вот беда, ни на 9-й, ни на 10-й и даже на 12-й день моего пребывания на острове спасатели до меня так и не добрались. Я, признаться, даже слегка забеспокоился. Нет, с одной стороны, это было хорошо, за это время не только у пространственной ветви, но и у ветви времени появились дополнительные отростки. По молниям динамика тоже все еще шла, да и перемычка между ветвями стала заметно толще и вроде бы даже короче, тем самым недвусмысленно намекая на сохранение тенденции к слиянию. Мало того, ветвь порталов в какой-то момент неожиданно скинула самовольно выставленную блокировку и тоже начала меняться. Ветвь сна к ней явственно пододвинулась и чуточку подросла в размерах. Плюс на них обеих к тому времени появились признаки формирующихся пока еще не отростков, а едва наметившихся почек. Но блин, джунгли скоро начнут редеть не по-детски. С моими экспериментами потребность в расходниках резко возросла, так что растительность и все остальное я поглощал просто дикими темпами. Если так и дальше пойдет, то к тому моменту, как за мной придут, на острове вообще ничего живого не останется. Я, правда, даже после этого сразу не помру, если придется, то пойду охотиться на рыб и прочих морских обитателей в надежде, что хотя бы море сразу не обеднеет. Но это был, прямо скажем, не лучший сценарий моего спасения, потому что превращение цветущего острова в безжизненную пустыню сложно будет как-то объяснить, даже если попытаться списать это на проделки мертвого профессора. «Ай-яй-яй, мастер Д», — посетовал я как-то вечером, выбравшись из подземелья и по привычке коснувшись ладонью печати. «Что ж вы так долго до меня добираетесь-то, а?» И неожиданно ощутил слабый укол. Причем я сначала даже не понял, что именно почувствовал, но на всякий случай замер, обратился вслух и поплотнее прижал ладонь к груди. «Что за черт? Почудилось или нет, мастер Д?» Осторожно повторил я вслух. «Это правда вы или мне мерещится?» Перед глазами, как наяву, всплыло лицо старейшины рода Хатхе, сосредоточенное до предела, напряженное, как никогда. После чего укол от печати повторился, причем на этот раз гораздо явственнее. «Держись, Адра», легко, словно дуновение летнего ветерка, коснулась меня чужая мысль, ну или даже не мысль, а, скорее, эмоция. «Мы уже близко», я шумно выдохнул. «Фух, значит, не мерещится, и мастер Д действительно меня нашел». «Понял, жду», спокойно подумал я, надеясь, что меня поймут правильно, и не отнимая ладони от левой половины груди. А когда образ учителя перед моим внутренним взором окончательно истаял, также спокойно кивнул. «Эмма, у меня хорошие новости. Помощь все-таки подоспела, уверен», — переспросила подруга, для которой доступ к печати, как и к моим снам, был закрыт. Я в ответ только улыбнулся. На все 100 лодки показались на горизонте только через несколько рынов. Причем, как я и думал, обычные лодки, да еще и с самым примитивным мотором, на который, в отличие от маготехники и сложной электроники, высокий магический фон практически не действовал. Все это время я провел в лагере, сидя на песке с активной печатью на пару. И раз уж мастер Д однажды пообещал, что с ее помощью способен отыскать меня с точностью до нескольких майнов, то в этот день в подземелье я не пошел, справедливо рассудив, что с таким ориентиром спасатели уже не промахнутся. И они действительно не промахнулись. Вскоре после полуночи Эмма засекла изменения в структуре окружающего остров магического щита. причем точно напротив того места, где я находился. Буквально через сцен подруга скинула мне снимки той части горизонта, и я своими глазами увидел, что да, у самой кромки воды щит совершенно отчетливо посветлел и даже как будто истончился. Чуть позже в том месте светлая полоса стала гораздо отчетливее и приобрела форму обычной арки. А еще через четверть рына она и вовсе разошлась в стороны, как театральный занавес, а через образовавшиеся отверстия на приличной скорости под щит влетело сразу две лодки, в которых в общей сложности находилось около десятка одетых в серебристые скафандры типов, как будто мне на помощь не военных отправили, а инопланетных пришельцев. Правда, вскоре я сообразил, что это всего лишь мера предосторожности и что скафандры на самом деле не скафандры, а обычные драймарантовые комбизы с герметичными шлемами. Более того, как только лодка приблизилась, стали видны также и громоздкие баллоны, которые были закреплены на спинах гостей и в которых, по всей вероятности, находилась кислородная смесь. А еще у них было оружие, вернее, очень много оружия. Так что люди определенно знали, куда ехали. Представляли, какие опасности подстерегали их на Мадиаре, поэтому своевременно предприняли меры не только против местных обитателей, но и заранее позаботились, чтобы вывести себя из-под влияния высокого магического фона. Вероятно, по этой же причине щит сомкнулся за ними практически сразу, как только лодки оказались в прибрежной зоне. А еще через четверть рейна спасатели подплыли к самому берегу и, как только лодки ткнулись носом в песок, начали проворно выбираться на сушу. Я при виде них тихонько кашлянул. Мда, ребята и правда подготовились. Тяжелые ботинки на толстой подошве, блестящая серебристая ткань, укутывающая их сверху до низу, затемненные забрала шлемов, вблизи больше напоминающие костюмы химзащиты, автоматические винтовки последнего поколения. Выбирались ребята тоже в строго определенном порядке. В первой лодке, судя по всему, находился спецназ, 6 человек, которые тут же рассредоточились и грамотно взяли меня в кольцо, точнее, на мушку, вероятно, смутившись видом моих выстроившихся в фигуру стабильности и предупреждающе ощетинившихся молний. А вот из второй лодки, несколько неуклюже перебравшись через высокий бортик, высадились трое товарищей совершенно иного типа, причем один пришел с пустыми руками, у второго при себе имелся небольшой чемоданчик, в котором Эмма безошибочно опознала инъектор и целый набор ампул с препаратами экстренной помощи. Тогда как третий, при виде низенькой фигуры третьего, знакомым жестом приложившей правую руку к груди, мои губы сами собой дрогнули в улыбке. «Мастер Д, ну конечно, кто, кроме него, смог бы сходу отыскать меня на немаленьком острове? Похоже, даже суперщит не смог полностью заглушить образовавшуюся между нами связь. У меня, правда, было еще маловато опыта, поэтому, наверное, мои попытки мысленно позвать учителя успехом и не увенчались. Тогда как мастер Д и правда меня нашел. Ну здравствуй, ученик, донесся из-под шлема глухой, но все равно узнаваемый голос. Заставил же ты нас побегать, коснись печати. Я послушно приложил ладонь к груди. Спецназ при этом дружно напрягся, но мастер Д, к чему-то прислушавшись, почти сразу кивнул. Он в порядке, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Адра, со мной прибыли Лен и Таиривар. Тебе нужна срочная помощь или продержишься до медкапсулы? Я мельком покосился на сопровождающих. Надо же, лучшие менталисты, вероятно, один из лучших целителей рода. Продержусь. А как насчет дара? Я кинул быстрый взгляд на молнии, которые были готовы шарахнуть в каждого, кто рискнет сделать угрожающий жест в мою сторону, и качнул головой. Проблем не будет, особенно, если вон те ребята перестанут в меня целиться. Тогда давай в лодку, скомандовал учитель. Время имеет значение, а на ребят не обращай внимания, у них работа такая. Поскольку собрался я заранее и из лагеря ничего забирать было не нужно, да и костер я потушил сразу после того, как щит начал истончаться, то после приказа учителя сразу же направился к ближайшей лодке и послушно залез внутрь, пристроившись на жесткой скамье. Мастер Д, не побоявшись моих молний, сел рядом. Лен Тай взял на себя обязанности рулевого, тогда как Лен Ривар устроился строго напротив меня, а вот спецназ немного промедлил, дожидаясь, пока мы усядемся и тронемся с места, после чего, продолжая прикрывать и нас, и друг друга от неведомой опасности, проворно запрыгнул во вторую лодку и только после этого отчалил. Причем обе лодки стартанули с такой скоростью, словно за ними гнались дайны. Лэн Тай явно спешил. Лэн Ривар буквально глаз с меня не сводил, да и мастер Дай то и дело поворачивал голову, словно всерьез сомневаясь, что я доберусь до медкапсулы живым. Причем основания для беспокойства у них действительно были. Почти две недели с дестабилизированным даром, даже зная, что в моей жизни подобный опыт уже был, учитель тревожился не напрасно. Да и выглядел я, прямо скажем, неважно, взобрали шлема, когда я на себя взглянул, отразился исхудавший пацан с ввалившимися щеками, темными кругами под глазами, с посеревшей, почти что землистого цвета кожи и со всеми прочими признаками тяжелой болезни. Да, хронический недосып сказался на мне не самым лучшим образом, несмотря на то, что в последние дни мне все же пришлось потратить некоторое время на сон. К тому же я давно нормально не ел, не пил по-настоящему, очень много тренировался. И в ситуации, когда мой организм и без того каждый миг испытывал тяжелый стресс, вернее, по сути, он каждые несколько минов умирал и воскресал заново, и я совершенно закономерно стал походить на недавно народившегося зомби. Правда, в данный момент это беспокоило меня меньше всего. Гораздо больше проблем доставляла необходимость незаметно подпитываться. Совсем рядом сидел учитель, плюс два сильнейших мага его рода, плюс спецназ в соседней лодке. А мне позарез требовалась пища, причем очень много пищи. И в условиях, когда обычная биомасса осталась позади, я был вынужден тянуть найнейтом живность из водной стихии, в надежде, что на Мадиар никто не пустил людей с найнейтовыми чипами, а если и пустил, то, будучи в здравом уме, никто из-под Дреймаранта частицы не выведет, а значит, в условиях большого количества следовой магии эти люди не заметят ничего лишнего. Самое же скверное заключалось в том, что по мере приближения к магическому щиту управляющее поле, которое поддерживало во мне жизнь, начало вести себя все более нестабильно. Поэтому спустя всего несколько минов я был вынужден его сперва сузить, а потом и свернуть полностью, заодно убрав из воздуха свободные частицы, после чего, как и следовало ожидать, подпитка для меня полностью прекратилась. При этом непосредственно до щита мы добрались только мы на через 4. И все это время Эмма, которая еще на острове успела сделать запас питательных веществ, поддерживала меня благодаря заначке. Щит мы тоже миновали благополучно. Еще на подходе Лэн Тай достал из кармана какую-то коробочку размерами примерно с ладонь, и та исторгла из себя ультразвуковой сигнал, который обычные люди не услышали, а вот меня от него едва не скрутило. Хорошо еще, что в последние дни чувствительность слуховых рецепторов мы не повышали. Но даже так я от неожиданности дернулся, а в башке от резкого звука бешено зазвенело. Учитель после этого тревожно на меня посмотрел и на всякий случай придержал, чтобы я ненароком не свалился за борт. Лэн Ривар сразу же потянулся к чемоданчику и предложил вколоть что-нибудь стимулирующее. Однако Эмма сказала, что в том состоянии, в котором я находился, равновесие между процессом разрушения и восстановления клеток стало таким хрупким, что любое вмешательство, особенно если это не проверенный и не подогнанный строго под меня препарат, может его нарушить. В общем, от стимулятора я благоразумно отказался, а одновременно с этим мысленно порадовался, что дуделку-то я кто-то на той стороне неожиданно услышал. Более того, нам даже ход замедлять не пришлось, настолько быстро приоткрылся магический щит. После чего лодки, натужно гудя моторами, на полном ходу буквально вылетели за пределы огороженной щитом территории, и вот тогда я впервые за две недели увидел настоящее небо, красивое, ночное, со звездами и луной, а еще море, бескрайнюю водную гладь, где на расстоянии примерно в полдирана покачивался на волнах здоровенный военный крейсер под тернийским флагом. При виде него я внутренне подобрался, тогда как Эмма практически сразу сообщила, что запасы питательных веществ в моем организме стремительно подходят к концу, и заодно добавила, что уровень магического фона вблизи щита остается неприлично высоким, поэтому нам следует как можно скорее покинуть опасную зону, чтобы можно было использовать найнит и возобновить адекватную подпитку. Признаться, когда мы планировали отход, то исходили из того, что щит односторонний и что на этой стороне магический фон будет, если не нормальным, то хотя бы близким к нормальному. Однако оказалось, что уровень магфона даже после прохождения щита практически не изменился, то есть щит одинаково влиял на него и там, и тут. А значит, до безопасной зоны мне придется подождать еще 4 с лишним мына, и то, если лодки не сбросят скорость. Ну а поскольку мы с Эммой на такие сроки изначально не рассчитывали, то может статься, что оставшийся про запас пищи попросту не хватит, и мне или придется рисковать, выводя нейнит наружу, невзирая на уровень магического фона, или же тихо подыхать от истощения, не имея возможности помочь себе иным способом. Что из этого хуже, честно говоря, сказать не берусь. И так выходило плохо. Рекомендуется перейти на режим энергосбережения, озабоченно сказала Эмма, пока я торопливо искал решение. И в тот же миг я почувствовал, что из меня словно стержень вынули. Тело резко расслабилось и обмякло. Бешено крутящийся поток мыслей в моей голове как отрезало. Сама голова затуманилась. Второе зрение исчезло само собой. Мои руки опустились. Спина непроизвольно сгорбилась. А потом и сонливость навалилась такая, что с ней было чертовски сложно бороться. Режим энергосбережения включен. Уровень ментальной активности понижен. Частота дыхания и сердцебиения снижена до физиологического минимума. Рекомендуется по максимуму ограничить физическую активность. Работа остальных органов и систем ограничена предельно допустимым уровнем. Приоритет отдан нервной и сердечно-сосудистой системам. Клеточные процессы поддерживаются на приемлемом уровне за счет сэкономленных ресурсов. Адра. Беспокойно дрогнул учитель, когда я привалился к его плечу и закрыл глаза. А многочисленные молнии вдруг без предупреждения сломали строй и заботливо прильнули к моей коже, помогая согреться и что-то обеспокоенно жужжа на своем непонятном языке. «Адра, ты в порядке?» Я вяло качнул головой. «Нет, мне нужна медкапсула, регенератор и пищевой концентрат. Чем больше, тем лучше. Стимуляторы противопоказаны». Учитель собрался было что-то сказать, но потом неожиданно передумал. «У нас есть смесь витаминов, жиров, белков, углеводов и микроэлементов. Подойдет?» Я, не открывая глаз, кивнул. «Да, тройную дозу, пожалуйста, Ривар». Целитель тут же щелкнул замком на чемоданчике и спустя несколько сынов к моей руке прижался инъектор. Отмечается тенденция к прогрессирующему снижению уровня магического фона, вскоре после этого сообщила Эмма. Возможность поддержания эффективного режима энергосбережения сохранится на протяжении 12,5 мэнов. Возможность безопасно использовать нейнит появится через 3,5 мэна. Но, Адра, у нас появилась проблема. Процессы разрушения в твоем теле начали ускоряться. И всех моих возможностей может не хватить, чтобы их хотя бы ненадолго замедлить. Я также вяло кивнул. К сожалению, за 2 недели пребывания на острове причину поломки в клетках моего тела Эмма так и не нашла. Разве что сумела сбалансировать последствия, но этого, как выяснилось, уже не хватало. У нас, правда, были некоторые надежды на подземелье, однако, как показала практика, даже при восстановлении магического фона процессы распада в моем теле не только не остановились, но и не замедлились. То есть получалось, что Макфан на него не влиял, и дело было исключительно в стазисе. Ну и в аномалии, конечно, которая этот самый стазис спровоцировала. Однако как решить эту проблему ни я, ни Эмма пока не знали. За последние дни мы перепробовали все возможные способы борьбы с этой напастью, но успеха так и не добились. Оставалось надеяться на опытного целителя и на возможности современных медицинских модулей, в которых, возможно, заложена соответствующая программа. «Активирую управляющее поле», неестественно ровно доложила подруга, как только мы удалились от щита на достаточное расстояние и Макфан немного выровнялся. Начат активный забор питательных веществ из воздуха и из моря. Производится дополнительный анализ обстановки. Обстановка признана безопасной. Признаков присутствия постороннего управлявшего поля вблизи от носителя крови не обнаружено. Признаков присутствия нейнитовых чипов не обнаружено. Рекомендуется сохранить режим энергосбережения до получения доступа к медицинскому модулю. Я осторожно приоткрыл один глаз и покосился в сторону второй лодки, которая к этому времени успела вырваться вперед. Да, Макфан действительно стал близок к норме, раз второе зрение заработало, пусть и в ослабленном режиме. Но под Дреймарантом было не видно, какие у сидящих во второй лодке мужиков ауры и есть ли у кого-то из них нейнитовые чипы. Впрочем, отправлять на остров нейнитовых киборгов было бессмысленно, только зря частицы потеряют, так что если у кого-то из парней чипы и есть, то до тех пор, пока костюмы герметичны, они все равно останутся неактивны, так что с забором питательных веществ можно было не осторожничать. Единственное, зачем требовалось следить, это чтобы в процессе забора не возникло визуальных эффектов, особенно когда Лен Ривар сидел напротив, держа наготове второй инъектор, и все еще глаз с меня не сводил. Так что Эмме пришлось постараться, чтобы ничем себя не выдать. Но она справилась с поставленной задачей, так что, когда лодка подошла к кораблю и для нас опустили трап, я, хвала Терне, все-таки не помер, да и самочувствие было вполне сносным. Ну разве что спать хотелось все сильнее, так что чем дальше, тем сложнее мне было бороться со сном и тем меньше хотелось шевелиться. К счастью, подвигов от меня больше и не потребовалось, потому что как только мы пришвартовались, Лен Ривар быстро стянул с головы шлем, а затем аккуратно подхватил меня левитацией и прямо так, вместе с молниями, в считанные сыны доставил на палубу. «Лен Гурта, у вас дестабилизирован дар», — сказал он, закончив с транспортировкой. «Но насколько я понял, вы умеете с ним договариваться. Ваши молнии нам мешают. С ними мы не сможем доставить вас в Мидблок. Однако использование блокиратора может нанести вам непоправимый вред. Поэтому, если вас не затруднит, нет проблем», — пробормотал я, роняя голову на бок и засыпая прямо на ходу. «Малышня, домой». Молнии коротко вспыхнули и исчезли, оставив после себя легкий запах озона. Я еще успел заметить, как со стороны целителя в мою сторону летит диагностическое заклинание, но на этом моменте все-таки вырубился, так и не успев увидеть, что там было дальше, но не сомневаясь, что Эмма обо всем позаботится. Глава 10. С возвращением, Адра, с улыбкой повернулся от стола до Руслима, стоило мне только оказаться в его гостиной. «Как твои дела? Как учеба в академии?» Поняв, что уже второй раз подряд оказываюсь в чужом сне без приглашения, я сразу же потянулся к левому нагрудному карману, но все было в порядке, стело я благополучно нащупал, про наставника и про то, что это именно его подарок, тоже не забыл. Так что сон, хвала Терны, оказался общим, и его никто, пока меня не было, не подменил. «Что-то не так?» — приподнял брови маг, когда я недоверчиво на него покосился. «Ты выглядишь обеспокоенным». Я поневоле усмехнулся. «Да за время практики со мной опять столько всего произошло, что я уже подумываю, а не проклял ли меня кто-нибудь. Второй год подряд и вдруг, такие чудеса, что просто слов цензурных нет. Что случилось?» Моментально встрепенулся Лима. Я, подумав, рассказал ему Эрме о необычной аномалии в провинции Хатха и о том, что со мной приключилось. Правда, рассказал не все, о субреальности и мастере мое, пометуя о прошлом мага, решил не упоминать, а вот о том, какой увидел аномалию вторым зрением, все-таки сообщил, как и о том, что по сути она представляла собой очень большой и неимоверно мощный портал. Надо же, растерянно взъерошил волосы на макушке Лима, когда я замолчал. Это и впрямь звучит невероятно, особенно от понимания того факта, что именно ты постоянно притягиваешь к себе эти странные события. Насчет аномалии скажу лишь то, что ты, скорее всего, прав, при определенных условиях во время разломов может образовываться не множество, а всего один единственный портал, и вся энергия, которая высвобождается во время разрыва пространства, расходуется только на него. Но это сложно. Он неуловимо нахмурился. Очень сложно и невероятно опасно собирать такую прорву энергии в одной точке. Мало того, что для этого надо быть очень хорошим пространственником и владеть знаниями, которые далеко не каждому даются. Чтобы пойти на это, надо быть еще и самоубийцей, потому что порталы, которые образуются во время разлома, и без того нестабильны. Попытка их объединить может привести к полноценному взрыву, и риск этого явления стремительно возрастает по мере того, как порталу настанет время схлопнуться. При этом обычная магия, если помнишь, там почти не работает, амулеты и артефакты моментально выходят из строя, так что если его создатель при этом находился поблизости, то его или утянуло в портал следом за тобой, или же разорвало на месте, когда портал закрылся. На острове Рыма точно не было, качнул головой я не мог его не заметить. Однако перед тем, как меня вышвырнуло на Мадиар, на болоте раздался громкий хлопок. «Значит, Рэм мертв», — спокойно заключил Лима, — «и тебе не нужно по этому поводу беспокоиться. Единственное, мы вряд ли сумеем узнать, почему он решил предать свой род и почему ему понадобился именно такой способ мести. Аномалия – это все-таки не шутки. Для того, чтобы пойти на такой риск, у Рыма должны были быть очень веские основания. Предателями, знаешь ли, просто так не становится». Я помрачнел. После Шакса я вообще ничему не удивляюсь. К сожалению, в свое время я не успел получить от него имена всех его подельников и в том числе тех, кого он подсадил на магические контракты. Может, и Рэм был среди них, а может, в крепости Ровная, да и не только там, до сих пор остался кто-то, кто не совсем верен роду. Впрочем, запись допроса я передал учителю почти целиком, и зная, что в его распоряжении находится не только профессиональная армия, но и верные ему кибы, думаю, Леннард уже имеет нужную информацию и если не запустил тотальную проверку своих служащих раньше, то после смерти Рыма точно это сделает. «Как ты выжил?» — снова спросил Лима, отвлекая меня от раздумий. «Куда тебя занесло тем порталом и занесло ли куда-либо вообще?» Я, поразмыслив, решил, что ничего страшного не произойдет, если маг узнает об острове Мадиар и о профессоре Осларине с его больными фантазиями и маниакальной страстью к совершенству. К тому же о моем таланте Лима знал, хотя и не был в курсе насчет Эммы и Найнита, о моей магии тоже имел максимально полное представление. Плюс он хорошо разбирался в вопросах, до которых мне самому еще расти и расти. Так что я действительно рассказал ему о своих приключениях, но аккуратно, стремясь обойти все острые углы и сместить акценты таким образом, чтобы фокус внимания был направлен не на меня и мои особенности, а на безумного мага и на его сомнительные эксперименты. И я не ошибся, известие о том, что в южных широтах есть уникальный остров под мощным магическим щитом, Лима и впрямь сильно взволновало. Он признался, что в его время широкой общественности об особенностях Мадиара, как и о Крайте, известно не было. Макфан тогда изучали мало, а если и изучали, то эти исследования были засекречены, так что известие о том, что в пределах Нарлейна существует место с подобными характеристиками, оказалось для Лима настоящим открытием. А когда я сообщил, что на острове нашлась полноценная, много лет функционировавшая лаборатория, он и вовсе подскочил со стула. Что о военная лаборатория, на лице Лима нарисовалось неописуемое выражение. Угу, закрытая и засекреченная. Но ты ведь там побывал, правда? Тревожно дернулся маг. Адра, скажи, ты просто не мог пройти мимо. Что ты там нашел, кто там работал, чего они достигли? Я пожал плечами и, не считая, что совершаю что-то крамольное, довольно много времени потратил, чтобы подробно описать сам центр и то, что я там нашел, а также ответить на интересующие Лима вопросы. Вопросов у него, конечно, возникло много. Мак, не на шутку заинтересовавшись, часто меня перебивал, уточнял и вообще, вел себя как человек, который много лет стоял на пороге великого открытия и наконец-то смог прикоснуться к тайным знаниям. У него аж глаза загорелись, когда он узнал про разработанные в центре Талнарейн методики раскачки магического дара и особенно о том, что они были доработаны главой экспериментального отдела и идеально подобраны под условия, которые успели сложиться на Мадиаре за годы вынужденной изоляции. Да и во всем остальном он впервые на моей памяти проявлял столь явное нетерпение, такой живейший интерес и стремился узнать все до мельчайших подробностей. Естественно, я рассказал ему далеко не все, предпочтя выдать ту же самую информацию, которую в скором времени, полагаю, начнут изучать и специалисты из ТСБ. О том, что профессор Осларин был жив на момент нашей встречи, я решил умолчать, хотя в подробностях описал, в каком виде он остался лежать после смерти. Тот факт, что он успел затащить меня в сон-ловушку, тоже пришлось оставить за кадром, иначе пришлось бы рассказывать и о том, как я оттуда выбрался, а лишний раз упоминать о Расхе и обряде памяти рода мне не хотелось. По поводу информации с компа я, правда, не пожадничал и честно рассказал Лима обо всем, что вычитал в оставшихся нетронутыми файлах, но и тех данных, которыми я с ним поделился, хватило, чтобы привести его в совершеннейший восторг. «Это невероятно», – прошептал маг, когда я рассказал ему невеселую биографию чокнутого профессора. «Какие наработки, какой материал, какая огромная была проделана работа. Нет, это просто невероятно. Говоришь, он был Осларине?» Я кивнул. «Да, все записи он делал от своего имени. В самых первых даже электронные подписи иногда стояли, но потом он на этом уже не заморачивался. А какие-то личные данные по нему были? Откуда он, сколько ему лет, была ли у него семья?» «Нет», подумав, ответил я, мысленно подивившись тому факту, что Лима вообще об этом заговорил. «Файлы сугубо рабочие, местами не совсем полные. Ну и еще там было несколько научных статей, которые, вполне возможно, готовились к представлению научному сообществу, а то, может, и к публикации. Впрочем, это была не совсем правда. База данных на сотрудников центра вполне могла храниться на носителях, которые мы забрали из серверной, но я в те данные нос пока не совал. Эмма без посторонних устройств считать эту информацию тоже не могла, так что уверенности не было, а значит, можно сказать, что нужной информацией я пока не владел. Тем временем на лице Лима проступило искреннее сожаление. Эх, как жаль, что такой великий ум оказался не в силах совладать со своими слабостями. Сколько еще он мог бы сделать открытий, если бы не пожадничал? И как много всего мог принести людям, если бы не наделал ошибок? Я скептически хмыкнул, хотя доля правды в словах мага все-таки была. При таких способностях профессор Осларин и впрямь мог бы стать воистину великим человеком и сделать много полезных открытий, в том числе и в плане развития магического дара. Но, увы, эликсир, как я уже говорил, подстегнул к развитию и его сильные стороны, и, к сожалению, пороки. А сам он оказался не в силах им противостоять. «Ладно», — вздохнул Лима, когда узнал все, что хотел, а потом строго на меня взглянул. «Надеюсь, ты хотя бы не зря потратил время и хоть что-то из прочитанного попробовал использовать для себя?» Я ухмыльнулся. «Само собой, я же не дурак. И как, есть результаты?» Снова оживился маг.